Мира Вишес. Фальшивая истинная. Охота за драконьими сокровищами. Читает Елена Порошина. Глава первая. Золотистый отблеск завораживал. Я вертелась перед мутноватым зеркалом, спустив лямку сарафана и пытаясь разглядеть собственное плечо. Символ светился над лопаткой. Витиеватые линии, сплетенные в причудливый узор. Искусная работа. Даже на ощупь выпуклость кожи казалась настоящей, будто эта метка проросла изнутри, а не была наведена кистью и закреплена магией. «Кловер, не трусь!» — донесся голос со стороны рабочего стола, загроможденного склянками, свитками и чашами с застывшими красками. «Метку от настоящей не отличить. Все купятся. Главное, чтобы купился дракон», — хмуро сказала я, не оборачиваясь. Дастин появился в отражении за моей спиной, вытирая пальцы тряпицей. Блестящие следы колдовских пигментов. «Непременно купится. Я в эту метку столько силы вложил, что... ух!» «Ух!» — это было его высший термин одобрения собственной работы. «Нельзя отрицать. Мой дорогой друг талантлив». Гениальный начертатель, хоть и безродный самоучка. Его магические татуировки очень ценились в определенных тайных кругах. Но это была не просто татуировка, это был подлог, за который по всем законам королевства полагалась одна кара — казнь. А по драконьим законам, наверное, мучительная казнь. Впрочем, лорд Скайрен вряд ли допустит мысль, что кто-то настолько обнаглел. Их род, древний и яростный, оброс таким количеством жутких легенд, что вызывал у народа страх. У меня, надо признать, тоже. По спине полз мороз, который не заглушала даже летняя жара, стоявшая в нашей конуре над цветочной лавкой. «Ты справишься, ты лучшая», — подбодрил Дастин, отходя к столу и начиная убирать кисти. Каждую в свой футляр, с щепетильной аккуратностью, контрастирующий с общим хаосом мастерской. «В любом случае выбора нет». «Выбор был». «Ну да, у тебя. Либо подписаться на это, либо хоронить то, что от меня останется, когда Грейсон исполнит свои угрозы». Я отвернулась от зеркала. Дастин, худощавый и с вечно встрёпанными волосами, выглядел как перемазанный в красках воробей. Но в его глазах стояла та самая виноватая решимость, которая всегда предшествовала особенно плохим идеям. «Не надо было вообще связываться с Грейсоном и его бандой», — прошипела я. «Да, оплошал», — вздохнул он, не споря. «Но они дают нам этот шанс в уплату долга. И какой? Это же и есть тот самый прорыв, о котором мы мечтали». «Завязать», — перебила я. «Мы мечтали завязать, накопить денег и убраться подальше от всего этого». «Или завязать», — поспешно согласился Дастин. «Это мы тоже сможем. У нас будут средства, чтобы уехать, поселиться где-нибудь на юге, где тепло, и никто не жаждет снести наши головы». «Как бы у нас ни прибавился еще и жаждущий откусить нам головы, дракон!» «Ну чего уж, если выбор и был, то теперь он сделан». Я взяла накидку, висевшую на спинке стула. Ткань была тонкой, но плотной, скрывающей и фигуру в легком сарафане, и предательский блеск на плече. Укутавшись в нее, я почувствовала, как Дастин приближается сзади, пытаясь обнять. «Мой косяк, что тебе приходится таким заниматься. Ради спасения моей худосочной задницы». Я ловко ускользнула от объятий, сделав вид, что поправляю накидку. «Мне пора идти готовиться, а тебе — прятать все это», — указала я на стол. «На случай, если они решат проверить не только невесту, но и ее скромное жилище». Он кивнул с привычной деловой хваткой. Я вышла за дверь, оставив его уничтожать следы преступления. Наша квартирка состояла из трех комнатушек, мастерская, его каморка и моя. Я закрылась у себя и достала из шкафа свое лучшее платье. Нежно-сиреневое. Простое, по крою, но сшитая из добротной ткани, которая не кричала о бедности, но и не претендовала на роскошь. Цветочница с амбициями. Именно такое впечатление обо мне должно сложиться. Я переоделась, застегнула тугие пуговицы сзади, с трудом дотягиваясь. Волосы длинные и русые, уложила в аккуратную прическу, оставив несколько прядей мягко не спадать на шею и плечи. Марафет наводила скупо, немного румян, чтобы не выглядеть мертвецки бледной, чуть-чуть краски для ресниц. Перед драконом нужно явить товар лицом, и это лицо должно быть милым, наивным, открытым. Никаких намеков на то, что его владелица может за 5 минут собрать отравленный букет или обчистить чужой карман в толпе. Нервозность ощущалась дрожащими струнами где-то под ребрами. Умудрилась же я вписаться в такую аферу. Умудрился же мой непутевый друг связаться с Грейсоном, негласным хозяином Нижнего города, главарем самой влиятельной банды, контролирующей самые темные делишки. Дастин выполнял заказ по начертанию, для чего ему выдали мешок бесценной магической краски, которую он не донес до мастерской, выбрав маршрут через злачный кабак. По пути оттуда его ограбили. Дастин унес ноги, а долг остался. Долг, который можно было выплатить или внушительной денежной суммой, которой у нас не было, или услугами, которые мы до этого никогда не оказывали. Грейсон, человек с лицом злого бульдога и исключительно черной душой, предложил сделку. Он оставляет Дастина в покое, более того, щедро оплачивает нашу работу. Всего-то требуется проникнуть в замок драконьего рода Скайрен и выкрасть одну вещицу. Маленькую, но очень ценную. Ага, всего-то. С улицы донесся шум. Оживленные возгласы и магический гул, какой издают только самоходные экипажи. Я подошла к окну, отодвинула потертую штору. Во дворе перед самой лавкой замерла шикарная карета с серебряными инкрустациями. Дорогая, неприлично дорогая для наших мест. Рядом с открытой дверцей стоял водитель в строгом, идеально сидящем костюме, и его поза выражала вежливое нетерпение. Народ из соседних ловчонок и трущоб собирался вокруг, глазея. Сердце ёкнуло. «За мной приехали». Я спустилась по скрипучей лестнице, ведущей в заднюю комнату лавки. Дастин уже был там, споря с чопорным типом безликой наружности. «Я поеду с сестрой, она волнуется», — настаивал мой брат. «Это исключено». Голос незнакомца был ровным, холодным и не оставлял пространства для дискуссий. «Мне поручено доставить только девушку. Лорд Скайрен не ждет сопровождающих». «Милая», — Дастин обратился ко мне, и в его глазах читалась паника. «Я тебя одну не отпущу». «Все в порядке, братец». Я даже почувствовала облегчение. «Если дракон сразу раскусит обман, то спалит дотла только меня». Грейсон обещал пощадить Дастина даже в случае моего провала. Маленькая милость палача. Чопорный тип повернулся ко мне. Его взгляд, быстрый и оценивающий, скользнул с лица до кончиков туфель и обратно. Кажется, я прошла первый беглый осмотр. «Кловер, я Атмунд Бревик, личный помощник лорда Скайрена. Мне поручено привести вас в замок». «В замок?» Я кивнула, сделав вид, что робею, и опустила глаза. «А прежде вы сами не хотите убедиться, что... ну, проверить?» «Проверкой займется его светлость». «Что ж...» Подходя к двери, я на мгновение задержалась, положив руку на плечо Дастина. «Приберись в лавке», — тихо сказала я, и в этих словах был шифр. «Если что, собирай пожитки и беги через подземный ход». Он сжал мои пальцы в ответ, и я вышла на улицу под шквал перешептываний и любопытных взглядов. Внутри карета пахла кожей, дорогим деревом и чем-то еще, каким-то освежителем. Я устроилась на сиденье напротив Атмунда Бревика. Экипаж тронулся плавно и почти бесшумно, выезжая с ухабистой улочки на главную дорогу. Я рискнула заговорить первой, глядя на знакомые, мелькающие за окном обшарпанные фасады. «Скажите, господин Брэвик, как лорд отнесся к новости?» «Для любого дракона это крайне желанное событие — найти ту, кто предназначена ему судьбой, кем бы эта девушка ни была». Тон был вежливым, но в нем не звучало ни тепла, ни осуждения, констатация факта. «Я была удивлена, что мое письмо дошло до адресата и что к нему отнеслись серьезно». «А как же иначе?» В его глазах не было ничего, кроме профессиональной сдержанности. «Вопрос истинности самый серьезный для драконьего рода». Я хотела спросить о самом лорде, о том, чего мне ждать, но Брэвик отвернулся к окну, давая понять, что разговор окончен. Не желая казаться навязчивой, я последовала его примеру. Мы приближались к вратам. Высокая стена из темного камня делила город на две части. Наш — нижний, с его кривыми переулками, вечной сыростью и запахами дешевого пойла, и верхний, куда мне не было дороги просто потому, что я родилась внизу. Стража у ворот, облаченная в полированные до зеркального блеска кирасы, пропустила карету без задержки. И вот мы въехали в другой мир. Воздух стал другим, гораздо чище. Мостовые были выложены не булыжником, а светлыми плитами. По ним неспешно катились экипажи, шли пешеходы, женщины в изящных платьях, мужчины в камзолах, слуги с корзинами. Никто не торопился, не толкался. Даже уличные торговцы выглядели респектабельно. Их лотки ломились от глянцевых фруктов, блестящих безделушек, тканей, переливающихся всеми цветами радуги. Дома не лепились друг к другу, а стояли с достоинством. Высокие, с резными фасадами, большими витражными окнами, ухоженными палисадниками, где цвели розы таких оттенков, которые я видела лишь на картинках. Скверы с аккуратно подстриженными кустами и фонтанами, где в мраморных чашах плескалась чистая вода. Все говорило о порядке и богатстве. А еще праве на эту красоту, на этот воздух, на эту жизнь. Меня охватило странное чувство. Не столько зависти, сколько отстраненного любопытства. Мысли были тягучими, как мед, отягощенными страхом и щекочущим нервы возбуждением. А потом появился замок. Вырос на вершине холма. Не мрачная громадина, а нечто воздушное и грозное одновременно. Остроконечные башни взмывали в небо, будто пытаясь его проткнуть. Стены из бело-серого камня отливали в лучах заходящего солнца перламутром. Окна и витражи сверкали, как груды драгоценностей. К замку вела широкая, плавно изгибающаяся дорога, обсаженная кипарисами. Чем ближе мы подъезжали, тем больше он поражал. Неприлично роскошный, наглый в своем величии. Миновав высоченные кованые ворота, мы попали во двор размером со стадион, с садами, хозяйственными постройками и всем на свете. Всюду суетились слуги в ливреях. Карета остановилась. Брэвик вышел первым, предложив мне руку. Я приняла ее, стараясь не выдать дрожи в пальцах. «Вас проводят в приемный зал. На аудиенцию с лордом Скайнером», — сказал Брэвик, передавая меня молчаливому дворецкому с густыми усами. Меня повели в огромный холл. Пол из темного мрамора отражал высокий сводчатый потолок с фресками, изображавшими драконов в бою и полете. Колонны, украшенные резными рисунками тех же крылатых созданий, поддерживали галереи второго этажа. Я шла за дворецким, но старательно запоминала. Широкая лестница направо, коридор налево, арка, ведущая, судя по запахам, кухни, окна, высокие, с узкими подоконниками, прыгать неудобно. Двери массивные. Занавесей мало, укрыться будет сложно. Охраны мало, но дракону она и без надобности. В воздухе висело легкое, едва уловимое напряжение, как перед грозой. Защитная магия. Древняя и мощная. Она сквозила в каждом камне. Приемный зал был внушительным. Дубовый стол, за которым, наверное, могло бы разместиться человек 30. кресла с высокими спинками, обтянутые темно-зеленым бархатом. На стенах бесчисленные гобелены. «Подождите здесь», — велел дворецкий и вышел, закрыв за собой дверь. На меня обрушилась густая и давящая тишина. Сердце заколотилось так, что, казалось, его стук отдаётся эхом в пустом зале. Я подошла к столу, провела ладонью по гладкой отполированной поверхности. Сесть в кресло лорда было неслыханной дерзостью, поэтому я опустилась на другое. Совсем скоро я увижу его. Дракона. Существо, способное обращаться в человека, но не становящееся от этого менее чуждым, менее опасным. О будущем женихе я знала немного. По слухам, в человеческом облике он обладал внешностью, от которой млели дамы высшего света, и характером, от которого те же дамы разбегались в ужасе. Говорят, он беспощаден на поле боя и невероятно хорош в политических играх. И мне нужно его облапошить.